Морковкин страх. Случилась эта история в одном из деревенских огородов, на морковной грядке, если быть совсем точным. Утреннее солнышко пригрело зеленые кустики молодой морковки, и корнеплоды начали просыпаться, умываясь остатками утренней росы. Начались разговоры про погоду, про сорняки и соседскую кошку, которая любила пройти сквозь ряды морковок, оставляя свои следы. Некоторым это не нравилось, но в целом все привыкли, потому что какой-никакой, а все же гость. К тому же пушистый. Не только же с бабочками и пчелками общаться. В разговорах и шутках проходил очередной день морковкиной жизни, как вдруг Элеонора Павловна, самая большая морковь на всем огороде, вздрогнула и ойкнула. «Ой, девочки, меня кто-то потрогал за хвост!» Все начали смеяться и корить подругу за подобные байки. «Ах ты ж, трусиха! Такая большая, а выдумываешь враки всякие! Кто тебя в земле потрогать может?» — не верили ей подруги. «Ну, не знаю, может, червячок прополз и задел!» — пыталась отшутиться Элеонора Павловна, и первый испуг стал потихоньку улетучиваться. День подходил к концу, морковки стали укладываться спать, желая друг другу спокойной ночи и оранжевых снов. Только Элеонора не могла уснуть и все переживала тот момент, когда кто-то коснулся ее под землей. Она еще долго крутилась и вертелась, пытаясь устроиться поудобнее, и считала допоздна звезды, пока на огород не опустилась глубокая ночь и все ее подруги не уснули. На следующее утро на морковной грядке весь день слышался гомон и испуганное перешептывание. Шутка ли? Утром выяснилось, что не досчитались Элеонору Павловну. От нее осталась лишь пышная зеленая шевелюра, которая к обеду уже начала жухнуть под лучами теплого летнего солнца. Все, что было ниже уровня земли, пропало. Подло обгрызано снизу до самого основания. Морковки вполголоса обсуждали это событие. Они все выросли на этой грядке и помнят весенний холод земли, который в самом юном возрасте заставлял их ежиться и подгибать хвостики, отчего они противились расти вглубь, боясь озябнуть. И хоть теперь это были уже зрелые взрослые морковки, росшие в согретой лучами солнышка почве, холод снова заставлял их нервничать и вспоминать детские травмы. Но в этот раз морковкины мурашки были не от мерзлой почвы, а от страха. Страха, проникавшего в самую сердцевину моркови. Самое необычное было то, что каждая жительница грядки была готова к своей судьбе с самого рождения. Каждая знала, что может оказаться на столе хозяев участка, тети Вари и ее мужа Валеры. Вариантов было много – салат, поджарка для супа, да хоть просто быть слопанной внуками, пока те бегали по участку, ловя бабочек. Страх был морковкам в новинку. Морковки не боялись, это было гордое рыжее племя, которое знало свою участь и гордилось ей. Отдельное счастье было уготовано для морковок, которых оставляли в подвале на зиму и использовали для носов снеговиков. Это была самая сладкая мечта любой из оранжевых сестричек, и много времени они обсуждали, каково это — служить украшением снежного чудища зимой, хотя никто из них не знал, что такое зима, снег и Новый год. Эти знания были частью генетической памяти каждой морковки, как у их дальней рыжей родственницы — лисицы. Даже если тебя никто не учил этому, ты все равно будешь уметь ловить зайцев и охотиться на колобков. Это часть ДНК. Ну так вот, каждая в грядке знала все варианты и была к ним готова, потому что таков путь. Дядя Валера вспахивал каждую весну землю, тетя Варя сажала семена, и потом оба ухаживали за всходами, пропалывая от сорняков, поливая и удобряя урожай. За эту заботу морковь была благодарна, понимая, что ей отмерили пару месяцев беззаботного веселья, общения с бабочками и увлекательных разговоров со своими подружками по грядке. Таков путь. Но в этот раз что-то пошло не так. Кто-то или что-то нарушило привычный ход вещей. Элеонора Павловна не стала ни частью салата, ни частью снеговика, привычного для морковок будущего. Это сильно встревожило весь огород. Все ждали ночи, боясь уснуть. До 3 часов не утихали разговоры на нашей грядке. Морковки понемножку успокаивались, тревожные обсуждения сменились шутками и ожиданиями быть частью салата, а потом и вовсе утихли, сменившись мирным посапыванием и шелестом зеленых листьев на ветру. Утром огород был разбужен криком Вероники, молодой морковки, растущей с края грядки. «А-а-а, сестры, Ирину съели!» Сон мгновенно испарился. Морковку Ирину постигла такая же участь, что и Элеонору Павловну. Верхушка есть, низа нет, лишь обкусанный огрызок. Все поняли, что это не случайность. Вторую ночь подряд их кто-то ест, ест снизу, не выкапывая, не предупреждая, не дождавшись, пока они вырастут и созреют. Это было чудовищно. Осознание преждевременной, бесславной смерти пришло к моркве внезапно. «Сестры, не бойтесь!» — громко крикнула самая бойкая морковь. «Только вместе мы сможем выстоять! Главное — не бояться!» «А она права!» — тихо промурлыкала кошка. Никто не заметил, как она подкралась и уже давно сидела, наблюдая за грядкой чуть поодаль. «В чем я права, соседка? Расскажи!» «Расскажу!» — продолжила мурлыкать кошка. «Если коротко, то он вернулся!» «Кто?» — тихим, заикающимся шепотом спросили морковки. «Как кто?» «Жадный крот, конечно же. 5 лет его не было. Последний раз многие пострадали. И морковка, и редька, и даже картошке досталось». В воздухе повисло испуганное молчание. Морковки слышали эту жуткую историю, передававшуюся из поколения в поколение, про страшного, жадного крота-вегетарианца, который приходил ночью и обгрызал морковку снизу. Все думали, что это просто легенды и сказки. «Так что ты права», — сказала кошка, обратившись к самой бойкой морковке. «Главное — не бояться. Этот крот необычный. Он вегетарианец. Он питается овощами и фруктами, но не всеми, а только испуганными. Потому что испуганная морковка пахнет особенно вкусно. Для него это особое лакомство. А напугать таких смелых, как вы, это для него еще и удовольствие, как игра. Странная, жестокая, вегетарианская игра». Морковки забились в угол грядки и начали соображать, почему первой пала Элеонора Павловна. Жадный крот специально напугал ее, тронув за хвостик, чтобы она начала нервничать и бояться. И страх поселился сначала у нее, потом у всей грядки. Они с ужасом представили, что их ожидает. Каждую ночь он будет приходить и забирать одну из них, как злой дракон забирает красивых девушек из деревни. Кулинарная овощная лотерея. «Спасибо тебе, кошка, что рассказала. Теперь мы знаем, с чем имеем дело». «Пожалуйста, мои оранжевые соседушки». Бойкая морковка слегка вылезла из земли, возвысилась над остальными и произнесла речь. «Сестры, не надо бояться. Поверьте, всех нас он не успеет съесть. Мы почти созрели. Еще 2-3 дня, и нас начнут выкапывать. Мы знали с самого начала свою участь, и давайте признаем, что нам было весело и уютно на этой грядке весной и летом. Немного обидно, что не все из нас дойдут до хозяйской кухни или окажутся носом доброго снеговика, но таков путь, морковкина тропа». Слова заставили вспомнить все самые хорошие моменты жизни, и морковки успокоились, коря себя за мимолетную слабость, так нехарактерную для их гордого и смелого оранжевого племени. Если и суждено кому-то быть обгрызанной, значит, так тому и быть. Спать готовились молча, без обычных разговоров. Не хотелось говорить «спокойной ночи», потому что каждая фраза могла стать последней. Бойкая морковка устроилась в земле поудобнее и стала засыпать, как вдруг она поняла, что съесть могут каждую. «Но они же все мои сестры! Я не могу позволить, чтобы эта участь постигла моих подруг. Немного поразмыслив, она ничего не придумала лучше, как привлечь внимание крота и пожертвовать собой ради всей грядки. Но как? Единственный способ – начать бояться, потому что испуганная морковка пахнет особенно вкусно. Она изо всех сил пыталась испугаться, но ничего не выходило. От бессилия она стала злиться, а, как известно, злые морковки пахнут хуже скунсов. Тем временем к грядке со стороны забора на глубине 1,5 метра, как раз с того края, где жила наша бойкая морковка, уже приближался крот Эдуард. Тоннели уже были прокопаны, и ползти было легко. В животе сладко урчало от легкого голода в предвкушении сытного ароматного ужина. До грядок оставалось всего ничего, но тут вместо ожидаемого аромата испуганной морковки Эдуард почуял отчетливый запах злости. Это сразу испортило аппетит. Такое есть нельзя. После такого дюймовочки снятся и живот крутит. Ну, ничего. Одна злая морковка не испортит мне ужин. Зайду с другой грядки, подумал крот. Он начал копать тоннель под грядкой, но запах злости только усиливался. Он стал метаться от одной стороны к другой, пытаясь найти хоть одну испуганную морковку. Ничего. Отовсюду только этот страшный запах. Отчаявшись, он уже на ощупь хотел найти обычную, простую, ничем не пахнущую морковь, но нет, все были как одна, все отталкивали, злые в едином оранжевом порыве. Запах был настолько сильный, что даже ежик, который обычно заходил покопаться в мусоре, передумал и обошел этот участок стороной, решив украсть корм из миски соседской кошки. Утром все проснулись до первых лучей солнца, но боялись открывать глаза, чтобы отодвинуть этот момент, когда узнаешь, что кто-то из сестер сегодня не проснулся. Первой осмелилась та самая бойкая морковка. Оглядев грядку, она закричала: «Ура! Все целы!» Крот больше не приходил, и все морковки исполнили свое предназначение. Кто в салате, кто в супе. А наша бойкая заводила дожила до Нового года и украсила нос снеговика. А все потому, что она не боялась. Смелость, самоотверженность и немножко злости с такими качествами покоряются не только моря, но и вселенные.